Глава 16. Утро выдалось пасмурным, но я ощущала странный перелив энергии. Может, из-за того, что впервые за долгие недели проспала всю ночь без кошмаров. Или потому, что сегодня в офисе должны были обсуждать проект торгового центра. Первый по-настоящему крупный проект, к которому меня подключили с момента возвращения на работу. Я тщательно подобрала одежду. Строгий темно-синий костюм с белой блузкой, неброские серьги-гвоздики, минимум макияжа, только чтобы скрыть следы усталости. Люди на работе не должны видеть мои личные проблемы. «Ты сегодня рано», — мама появилась на кухне, опираясь на трость. С каждым днем ее походка становилась увереннее, но эту опору она пока не решалась оставить. «Важное совещание», — ответила я, торопливо заваривая чай. «Нужно подготовиться. Как ты себя чувствуешь?» «Лучше с каждым днем», — она села за стол, наблюдая за моими сборами. «Знаешь, я сегодня собиралась съездить к себе, проверить квартиру. Давно не была там». «Думаешь, стоит?» «Больше 2 часов в дороге», — спросила я осторожно. «Ты уверена, что готова к таким нагрузкам?» «Я не говорю, что вернусь туда жить», — мама улыбнулась понимающе. «Просто хочу проверить, все ли в порядке. Да и документы некоторые там остались, нужно забрать». Она помешала свой чай и добавила задумчиво. «Кстати, я подумываю сдать ее в аренду. Не бог весть, какие деньги за эту халупу в пригороде, но все-таки дополнительный доход. А сейчас каждая копейка на счету, верно?» Я замерла с чашкой в руке. Как же я сама не додумалась до этого раньше. Квартира пустует, а мы могли бы получать ежемесячный доход от аренды. «Мам, это отличная идея!» Я присела рядом с ней. «Думаю, можно найти приличных арендаторов. Хочешь, я помогу? Сделаю фотографии и размещу объявление». «Не торопись», — мама покачала головой. «Сначала надо посмотреть, в каком там все состоянии. Я ведь почти полгода не была дома». В этот момент на кухню вошла Катя, заспанная, с телефоном в руке. «Доброе утро», – пробормотала она, направляясь к холодильнику. «Ты сегодня опять допоздна?» «Постараюсь вернуться вовремя», – пообещала я, глядя на часы. «Если задержусь, позвоню». Офис встретил меня привычной суетой. Коллеги, с которыми мы не виделись с тех пор, как я перешла на удаленную работу, здоровались, спрашивали о маме, интересовались, как дела. Я отвечала коротко, избегая подробностей о личной жизни. Никто не упоминал Андрея, и за это я была благодарна. Возможно, они уже знали о нашем разрыве, а может, просто были достаточно тактичны, чтобы не лезть с расспросами. Совещание было назначено на 11. Я заняла свое место за большим овальным столом, не в центре, как раньше, когда руководила отделом, а сбоку, среди рядовых сотрудников. Понижение в должности должно было задевать мое самолюбие, но странным образом я не чувствовала обиды. Только благодарность Виктору Павловичу, который нашел для меня место, когда я так в нем нуждалась. «Итак, коллеги», – директор откашлялся, привлекая внимание. «Сегодня мы обсуждаем проект торгового центра «Аврора». Заказчик внес изменения в техническое задание, и нам нужно скорректировать уже существующие наработки». На большом экране появились чертежи, и я внимательно изучала их, отмечая в блокноте детали, которые вызывали вопросы. Новые требования заказчика предполагали расширение фудкорта за счет уменьшения технических помещений. На первый взгляд изменения казались несущественными, но что-то меня тревожило. «Позвольте мне», — вдруг услышала я свой голос. Не помню, когда решила поднять руку, это произошло само собой. «Да, Ольга», — Виктор Павлович кивнул мне, — «мы внимательно слушаем». Я подошла к экрану, взяла указку и начала говорить. Слова лились свободно, уверенно, словно я снова была руководителем проекта, а не младшим архитектором на полставки. «Если мы переместим фудкорт сюда», — я обвела область на чертеже, «и сократим техническую зону, как требует заказчик, мы столкнемся с серьезной проблемой. Смотрите». Вентиляционные шахты будут проходить прямо над зоной приготовления пищи, а учитывая высоту потолков, которая указана в требованиях, мы не сможем обеспечить нормативные расстояния. В комнате повисла тишина. Несколько коллег переглянулись. Кто-то из младших сотрудников лихорадочно листал папку с нормативами, проверяя мои слова. «Это критичная ошибка», – продолжила я, чувствуя, как внутри нарастает давно забытый азарт. «Она не только приведет к нарушению строительных норм, но и создаст потенциальную пожароопасную ситуацию. Кроме того, сокращение технической зоны до указанных размеров не позволит разместить все необходимое оборудование». Я набрала воздуха и предложила решение. «Предлагаю изменить компоновку здания. Если мы сместим фудкорт в западное крыло, а техническую зону расположим вдоль северной стены, мы сможем соблюсти все требования без увеличения общей площади». Я быстро нарисовала схему прямо на экране, используя графический планшет. Годы работы с чертежами сделали мою руку уверенной, линии ложились ровно, пропорции соблюдались безупречно. Таким образом, мы решаем сразу три проблемы. Соблюдаем нормативы безопасности, сохраняем требуемую площадь фудкорта и размещаем все необходимое оборудование в технической зоне. Более того, я повернулась к коллегам, чувствуя, как горят мои щеки от внутреннего воодушевления. Такая планировка даже улучшит логистику посетителей. Смотрите, главный поток будет проходить мимо всех магазинов первого этажа, прежде чем достигнет зоны питания. Блестяще, Ольга. Именно такого анализа мне не хватало в этом проекте. Я вернулась на свое место, чувствуя, как бьется сердце. Не от страха или нервозности, а от того давно забытого чувства, когда ты в своей стихии, когда делаешь то, что умеешь лучше всего. Совещание продолжилось, но поворот был очевиден. Мой вариант приняли за основу. Когда все закончилось, коллеги подходили ко мне, пожимали руку, говорили, что рады моему возвращению, а Виктор Павлович попросил задержаться. «Ольга», — сказал он, когда мы остались вдвоем, — «я впечатлен». Честно говоря, предлагая тебе должность младшего архитектора, я сомневался, что ты согласишься. Понимал, что это шаг назад в карьере. «Я благодарна за любую возможность», — ответила я искренне. «В моей ситуации...» «Знаю», — он кивнул. «И уважаю твое стремление продолжать работу, несмотря ни на что. Но сегодня ты доказала, что твой профессионализм никуда не делся. Я хочу предложить тебе возглавить этот проект». Я растерялась. «Ну разве не Сергей ведет «Аврору»?» «Сергей переходит на другой объект, более масштабный. А здесь нужен именно твой аналитический склад ума». Директор внимательно посмотрел на меня. «Конечно, я понимаю, что у тебя сейчас особые обстоятельства. Мама, дочь. Но эта должность предполагает более гибкий график и, разумеется, более высокую оплату». Сердце пропустило удар. «Более высокая оплата. Именно то, в чем я сейчас так отчаянно нуждалась». «Я согласна», — сказала я, не раздумывая. «И обещаю, что проект не пострадает из-за моих личных сложностей». «Даже не сомневался», — Виктор Павлович улыбнулся. «Тогда жду тебя завтра к 9. Подготовь презентацию с твоим видением проекта для заказчика». Я вышла из кабинета директора, ощущая, как внутри расправляется какая-то пружина. Впервые за долгие месяцы я чувствовала себя не жертвой обстоятельств, а специалистом, профессионалом, человеком, способным решать сложные задачи. Остаток дня я провела за компьютером, погрузившись в проект с головой. Время летело незаметно. Коллеги заглядывали ко мне, предлагали помощь, делились информацией. Я вдруг поняла, как сильно скучала по этой атмосфере командной работы, по чувству причастности к чему-то большему, чем просто выполнение текущих задач.